Тем временем двое в черных рясах, о чем-то, видать, переговорив, подступили к бронечасовинке и один за другим скрылись в люке. Крышка за ними захлопнулась. Анчутка выскочил из-за пригорка на обочину, ужаснулся собственной дерзости и галопцем припустился к мосту, пряча личико и стараясь как можно сильнее походить на необычно крупного дымчатого кота с отрубленным хвостом. К счастью, и по ту, и по другую сторону чумахлинки. Все в этот миг запрокинули головы. Над кордоном проплывал очередной стервятник с акульим рылом и черно-желтыми стабилизаторами. Мост был бетонный, неуютный, без единого тихого закутка. Внизу все продувалось насквозь. От воды веяло холодом, особенно здесь, вблизи левого берега, где она плескалась в каком-нибудь полуметре от шершаво-скользкой изнанки бетонных плит. Бедный мостовой! Как же он тут живет? Впрочем, живет ли? Анчутка жевал ноздрями воздух, как кролик. Пахло старым бетоном, плесенью и смертью. Весь дрожа, он двинулся дальше. Благо, что бегать по потолкам и прочим опрокинутым поверхностям домовой был навычен с измальства. Хлюпала вода, играли блики. В неглубокой нише одной из опор Анчутка нашел скорчившийся трупик мостового. Рядом с высохшим и словно бы спекшимся тельцем лежал одноразовый шприц с последними каплями святой воды. Самоубийство! Поскуливая от жалости и ужаса, Анчутка обнюхал соседние ниши и вскоре обнаружил пару игл, а потом и осколки еще одного шприца. Стало быть, ширялся мостовичок. При одной только мысли об этом шорстка поднялась дыбом. Когда-то в черные времена ежовщины Анчутка и сам от большого отчаяния подкуривал втихаря ладан. Потом, правда, нашел в себе силы завязать. Да, но колоться святой водой — это же верная смерть. Бывает, что за месяц сгорают. Зато глюки, говорят, сильнейшие. Кое-кто даже ангела видел. А ведь, судя по всему, городской нечисти придет скоро один большой аминь. Да и сельской тоже. Водяные все травленные, привыкли за годы химизации к промышленным отходам, а теперь вот, по слухам, сами дозу ищут. За литр кислоты реку остановят. Оглашая гулкую подмостную полость тихими причитаниями, Анчутка добрел почти до середины полотна, причем водная гладь внизу все удалялась и удалялась, потом вдруг замер и попятился. Впереди, во всю ширь зернистого бетонного дна, была туго натянута бельевая веревка, пропитанная елеем. Но не изверги, а? Одно слово — люди. И тут дорогу перекрыли. Домовой всмотрелся и приметил, что на той стороне, отступя шага на три от первой преграды, кто-то размашисто нанес на бетон коричневой масляной краской еще и магические знаки запрета. «Стало быть, и под мостом не пробраться...» Беженцы-то они, видать, никому не надобны. Ни Лыцкой патриархии, ни Баклужинской лиги колдунов. Поскольку Лыцкое левобережье по идейным соображениям переходить на летнее время отказалось, вечер здесь наступал на час раньше. Зеркала заливных лугов отражали золотисто-розовый закат. Меж корней сухого пня намертво вцепившегося корявой пятерней в пригорок, при желании можно было заметить кое-что. Пням, как правило, не свойственное. Некий, короче, шар, покрытый то ли мхом, то ли пухом. Время от времени этот округлый комок шевелился и удрученно вздыхал, что позволяло сделать осторожный вывод о принадлежности его к царству животных, и уж ни в коем случае не растений. В вышине по-прежнему ныло и скрежетало. Время от времени с небес падал американский штурмовик и с тупым бычьим ревом проходил на бреющем полете над дальним пастбищем. Вконец распоясавшиеся милитаристы гоняли коров.